Глава 12. «Саргон в курсе, что я солгала», — раздался угрюмый голос лисы у него за спиной. Броган нервно пожал плечами. Синяк на одном из них отвратительно чернел и наверняка продолжал мучить его. Хилер нахмурилась. «Это не причина бежать», — отозвался Рейн. «Она должна быть более веской, мелкой». Он закусил губу, понимая, что звать ее так теперь было нелепо. «Отец узнал, что я в Орфене», – почти шепотом произнесла Келлир. «Он не пожелал бедного старика Юха, не пожалеет и никого другого, кого сочтет моим сообщником». «Таэрнак желает тебе смерти?» Рейн резко обернулся, сверкая глазами. «Почему? Какое ему дело до одной из многих младших дочерей? Почему он в такой ярости? Почему ты сбежала из дома?» «Столько почему?» Киллер встала с кровати, но дракон зло ткнул в нее пальцем, веля вернуться обратно. Ноги лисы подогнулись, и она устала, опустилась на мятое одеяло. «Отец обещал одну из нас князю Ворлоку. Когда тот прибыл в замок, он был выбран Ксалан. Я уверена, ведь сестра так красива, но я нарушила правила. Когда князь заговорил со мной, я не удержалась и ответила ему». Киллер гордо приподняла свой подбородок. Проклятая привычка. Рейн понял без продолжения. Конечно. На кой Ворлоку пресная девица, которая, небось, и на ложе холодна, как рыба, когда перед глазами она? У этого лиса кровь в жилах вскипела. Мелкая пакостница даже не поняла, что сама себе ловушку расставила. «Он пожелал меня», – мрачно продолжила Келлир. «Но что-то в его взгляде повергло меня в ужас. Это страшный человек, Броган. Я это чувствую, я это знаю. Мне бы никогда не дозволили покинуть Семирийский замок. А если бы Ворлок дознался, что я обучалась, то...» «Я понял». Глухо оборвал ее слова Рейн. «Скажу одно, ты никуда не пойдешь. Если Саргон до сих пор не наказал тебя за обман, то и дальше не станет. В замке ты в безопасности. Кто станет в этом сомневаться, отправляй ко мне. Буду убеждать». Броган сжал кулаки, глядя на лису синим взглядом. Кольцо блеснуло на его шее, и она тяжко вздохнула. Еще бы и сам был в безопасности. «Как мне ему в глаза смотреть?» – горько прошептала Келлир и закрыла лицо ладонями. «Так же, как и мне», – проворчал Рейн. Вскоре кровать рядом с нею просела под тяжестью. Лиса встрепенулась, убирая руки, и обнаружила рядом своего соседа. Как ни в чем не бывало, дракон устало прислонился спиной к холодной стене и повернул к соседке голову, разглядывая так, словно видел впервые. Келлир замерла, не имея сил разобраться в охвативших ее чувствах. Сейчас для нее единственным маленьким убежищем была эта небольшая комната, а довериться предстояло дракону. Он действительно собирался поддержать ее? После того, как она столько времени лгала ему? «Как ты догадался, что я не мужчина?» – осторожно поинтересовалась Келлир. Глаза соседа моментально потемнели, и взгляд стал совсем иным. Он вызвал очередную волну удушливого смущения. «Слишком мелкий для мужчины», – кинул Броган первое, что пришло в голову. Вот зараза. Совсем не кстати напомнила, как плескалась в душе. Рейн заставил себя рассматривать доску верхнего яруса кровати, чувствуя, что даже без рубашки становится слишком жарко. Спасением были внезапно погасшие сферы. Комната погрузилась в серебристый полумрак, освещенный лишь ярким диском луны. «Забирайся наверх и выспись», – велел Рейн, кивая темной головой. «Завтра будем думать, что с тобой делать». Келлир торопливо поднялась, отошла от кровати к шкафу и подняла свою сумку. «Не вздумай покинуть эту комнату. Я сплю чутко», – проворчал дракон и повернулся, опуская голову на неудобную подушку. «Ладно», – едва слышно ответила лиса, но вещи разбирать не стала. Просто кинула сумку на одну из полок и повернулась к кровати. Что так неловко-то? Она титаническими усилиями заставила себя стащить ботинки. Теперь, когда он знал, все становилось невероятно сложно. Келлир потянулась к пуговицам на куртке, но не смогла расстегнуть ни единой. Хотя смущение было не единственной причиной. Она устало забралась на свою кровать и легла, подтягивая к себе колени и обнимая их руками. Опасность никуда не делась. Это чувство хоть и утихло, прогоняя первый приступ паники, но засело в груди и не собиралось исчезать. Время от времени Киллер погружалась в тревожный сон, готовый в любой момент вскочить и бежать. Рейн и вовсе не спал. Сторожил ее? Или просто сон не шел? Лиса слышала его дыхание, ожидая, когда оно станет ровным и спокойным, говоря о том, что дракон уснул. Но этого не происходило. «Мелкий», – тихо позвал Броган. «Что?» «Спи давай», – проворчал он, сердито переворачиваясь на живот. Проклятая спина не давала лежать удобно. Он обхватил руками жесткую подушку, снова возмущенно проворчал и закрыл глаза. Время шло к рассвету, но сон так и не одолел его. Утро началось неожиданно. Их построили во дворе, и Вардван нехотя заявил, что вчера мастер Эверетт привез в замок чудесные вести. Король Дарим по случаю продолжающихся празднований в честь коронации объявил о помиловании. Это означало отмену наказаний, наложенных на воспитанников любого учебного заведения, включая и подобное Орфену. Киллер с сомнением поморщилась, поскольку совсем не была уверена в том, что именно эти радостные вести привез из Ксабира Эверетт. Хотя, возможно, Дарим таким образом решил задобрить подданных, которые слишком много роптали в последнее время. Она повернула голову, глядя на довольное лицо дракона. Ухмылка Рейна стала еще шире, когда Вардван поравнялся с ним и протянул руку, снимая с шеи кольцо. «Сотрите со своего лица эту отвратительную улыбку, Броган!» – нервно потребовал проректор. «Помните, я слежу за вами, где бы вы ни были. Я даже не стану далеко прятать этот ошейник, поскольку уверен, что он вернется на вашу шею спустя несколько дней». Рейн хмыкнул, облегченно поведя плечами. Прилив сил наполнил усталое тело, исцеляя его до кончиков пальцев. Он сверкнул глазами, выпуская черное облачко. Аристакис гневно махнул рукой, разгоняя дым. «Я подпишу этот ошейник, и он станет именным, Рейн Броган. Я лично верну его на вашу шею». Проректор просунул в ошейник руку, прошествовал к очередному амнистированному ученику и также выразил свое искреннее негодование по поводу отмененного наказания. В итоге ошейников собралось больше десятка, и в рядах учеников пошли бурные обсуждения. Киллер к ним не прислушивалась, потянула Рейна за рукав и хотела что-то спросить, но тот уже жарко обсуждал с Ладвиком последние новости. Руку лиса так и не убрала, держась за ткань его рубашки и ощущая глупую радость от этого. Странное чувство. Почти счастье. Когда эти двое стояли с нею рядом, словно высокие горы вырастали по обе стороны, загораживая от ветра и прочих напастей, Киллер смогла улыбнуться, глядя на товарищей. «Тай, ты плохо спал?» – поинтересовался волк, замечая темные круги под ее глазами. «Наверняка это от той кучи шоколада, что умял, даже не поделившись», – протянул Рейн. «Не может быть, это правда?» Приподнял бровь Ладвик, видя, что Броган едва сдерживает улыбку, глядя на лису. Что между ними произошло вчера? Ему так и не удалось поговорить ни с кем из них. Волк повторил свой вопрос. «Наглая ложь!» – возмутилась лиса. Потом поняла, что лучше не продолжать этот опасный разговор, и тихо проворчала. «Я оставила ему несколько конфет. Он проглотил так быстро, что даже не заметил». «Я сделал, как ты просил!» Сердито проворчал Вардван, подходя к ректору и вставая с ним рядом на открытой смотровой площадке одной из башен. «И ты, конечно же, уверен, что я совершаю огромную ошибку», задумчиво проговорил Саргон, глядя вниз. Сегодня с утра было пасмурно, и солнце не терзало их своими лучами, позволяя насладиться свежестью. «Уверен», Аристакис ударил обеими ладонями по шершавому каменному борту. «Ты бы заковал их в цепи, дай тебе волю», – протянул Хьюго, опираясь на борт с другой стороны от ректора и глядя на учеников, беспорядочно возившихся во дворе. «И был бы прав. Броган неуравновешен. В следующий раз мальчишка подпалит тебе зад, и ты согласишься со мной, Эверетт», – фыркнул Вардван. «Мой зад в безопасности, Арис, а мальчишки не освоят ни единого урока, если их ограничить. Взгляд Хьюга вернулся в ту часть двора, где разговаривал о чем-то с рыжим долонеем Гварен Ладвиг. «Ты обратил внимание на сына Уга Ладвика, Хью?» Проследив за взглядом товарища, поинтересовался ректором. «Уга никогда не признает его сыном», — сухо ответил Эверетт. «Ложная надежда не то, что этому юноше нужно». «Ты всерьез заинтересовался им?» — хмыкнул Вардван. «Возможно», — задумчиво отозвался маг. «Хочешь обучить его?» Саргон, сощурившись, поглядел на ученика. Он с удовольствием отметил для себя, как, несмотря на немоту своего товарища, Ладвиг умудряется вести с ним оживленную беседу. «Возможно». Эверетт отошел от края площадки, намереваясь покинуть ее. «Хью!» — окликнул его Саргон. «А?» Охотник оглянулся на мгновение. «Я хочу, чтобы ты забрал их первыми». Эверетт нахмурился и только молча кивнул. Затем направился к ступеням, которые вели вниз. «Первыми», — проворчал маг, продолжая спускаться. «Этот дракон, Ярд, вас побери. 6 занятий за день. Почему на меня амнистия не действует?» Вардван сильнее стянул шнурок, удерживающий его волосы. «Ты повторяешь ошибку Беллы, Элазар. Ты привязываешься к каждому из этих мальчишек. Можно подумать, тебя здесь удерживает неприязнь к ним», — хмыкнул ректор, краем глаза поглядывая, как возмущенно отвернулся его товарищ, не успевая скрыть смущение. «Тебе так же безразлична судьба учеников, как и каждому мастеру в Орфене». «Я не верю, что Броган справится. Ты хочешь загнать его в угол, Элазар? Ты знаешь, что он не контролирует себя». «Проклятье! Впервые встречаю дракона с такой неустойчивой информацией!» «Это верный выбор, Арис», — настоял Саргон. «Бродику удалось прочитать его судьбу», — нервно прошипел Вардван. «Если сам Броган дознается о том, что...» «Это знание придет к нему в назначенное время», — оборвал его ректор. «Айла будет мстить». «Он уже выбрал ее, Арис. Мы лишь ускорим дело, иначе девочку не спасти. Хью дал нам пару дней, нельзя терять время. Нолану Тайрнаку будет сообщено, что его дочь оказалась в тенах Орфена, следуя за своим возлюбленным. Нужно завтра же поженить их в деревне, тогда ни отец, ни Ворлок не смогут противостоять своим соседям. Они должны знать, что Келлер под защитой Броганов. Я знаю Айлу. Свою она в обиду не даст. Младший сын или старший не имеет значения. Никто не осмелится угрожать тому, что принадлежит Раикдану». «Когда Айла узнает, что Рейд Броган взял в жены ненаследную княжну, она спалит замок?» — мрачно предупредил Вардован. «Быть буре?» «Не впервой, мой друг», — улыбнулся Саргон. «В любом случае, Броган никогда не женится на ней. Ты его не заставишь», — не сдавался проректор. «Я больше чем уверен, мальчишка в курсе того, что живет под одной крышей с девицей. А раз не выдал ее, значит, бережет и заботится. Если такой, как Броган, заботится о ком-то, то это серьезно, Арис. Я настаиваю на этом». «На этот раз сам будешь говорить с разгневанными родственничками. Я на глаза леди Айли не покажусь». Вардван чинно прошествовал мимо товарища к ступенькам. В душе Арис был рад тому, что мальчишка наконец будет под присмотром, и, возможно, у него появится весьма веская причина держать себя в руках. Но также прекрасно понимал и последствия этого брака. Хозяйка Раикдана придет в ярость. Проректор шел по пустому коридору в сторону своего кабинета и продолжал размышлять. То, что увидел Бродик, было неожиданным даже для самого ведьмака. Дар у мастера был сильным. Знали о нем только они трое – Эверетт, Саргон и Вардван. Аристакис понимал, почему Айла пошла на эту жертву. Но ее не примет мальчишка. Никогда не примет. Слишком добр. Сплошная головная боль для Академии. Но в то же время справедливость у него в крови. Тут леди Броган просчиталась. Она этого еще не поняла, но уже просчиталась. Вскоре близнецам исполнится 19. Достигнув своего совершеннолетия, что предпримут братья? Проректор остановился перед своей дверью. В рае Гдани разразится война? Какой выбор сделает Рейн Броган? «Броган! Тайрнак! Ступайте за мной!» — велел Хьюго, упирая руки в бока и мрачно глядя на учеников. Те перестали говорить и подошли ближе. «Почему вы зовете только нас, мастер Эверетт?» — удивленно поинтересовался дракон. Хью только молча хмыкнул и кивком головы велел следовать за ним. Маг был сердит и возмущен предстоящей спешкой. Такой случай, как у этого мальчишки, требует тщательной проработки и долгих упорных тренировок. То, что собирался делать он, было подобно сбрасыванию человека с моста в воду в надежде, что тот сумеет выплыть. «Все же, почему вы взяли на занятия только нас?» — осмелилась спросить мага и Келейр. «Расписание сдвинулось. Ваши сокурсники отправятся на изучение символогии и магии рун с мастером Вардваном». Хьюго повел их по этажу, поглядывая на пустые скамьи в небольших углублениях у каждого из окон. «Так как мне пришлось покинуть замок, вы пропустили мое занятие. Сегодня этот пробел будет восполнен». Предупреждая следующий вопрос, Эверетт добавил: «Я провожу уроки именно таким образом, поскольку нельзя обобщать то, что строго индивидуально для каждого. Сегодня я выбрал тебя, Броган». «А мелкий зачем?» – нахмурился Рейн. «Будет ассистировать», – коротко бросил мастер. «Из него выйдет отличная мишень». «Мишень?» – прорычал дракон. «Вот и зал Кабриум». Как только они вошли в башню на ходу без предупреждения, Хью выкрикнул заклинание, резко поднимая одну руку раскрытой ладонью вверх. Разрывая старый каменный пол, к куполу взмыли многочисленные извивающиеся лианы. Одна из них обвелась вокруг талии Келейр, утаскивая лису куда-то вверх и пряча среди извивающихся щупалец, на которых опасно темнели длинные острые шипы. «Отпусти немедля!» — страшный рык сотряс стены Кабриума, и Рейн обратился, расправляя крылья. Келейр вскрикнула, глядя себе под ноги. «Высоко! Так высоко!» Голова ее закружилась, и проклятая тошнота подступила к горлу. Спазм не давал вздохнуть. Она зажмурилась изо всех сил, пытаясь разжать плотное кольцо лианы. Пальцы стиснули шероховатую поверхность, которая покрылась инеем, но тут же руки отдернулись. Она разобьется, разрушив удерживающее ее магическое растение. Ей не спуститься самой. «Ненавижу вас, мастер Эверетт!» — выкрикнула в гневе лиса, борясь со своим страхом. «Молодец! Я бы себя тоже ненавидел!» Хью ухмыльнулся, успевая пригнуться, когда черное крыло едва не задело его. Дракон зарычал, сверкая сапфировыми глазами, и из его пасти показалось облако черного дыма. «Ну, давай же, Броган, включай мозги!» — протянул маг. «Ты должен видеть ситуацию. Ты не один. Смотреть и видеть. Ты должен не только смотреть, но и видеть. Проклятие!» Великолепное существо, ослепленное гневом, лишь полыхнуло в ответ огнем. Эверетт выставил щит, чувствуя, что рубашка вымокла до последней нитки. «Этот мальчишка силен. Чудовищно силен. И неуправляем». «Рейн, прекрати, ты убьешь его!» — выкрикнула Келейр. «Какая забота!» — хмыкнул довольный Хьюго и ударил по разъяренному дракону разрядом. В воздухе снова запахло грозой. Рейн повторил атаку, которую опять отразил мастер. «Смотри, Броган, смотри, какой контроль! У мальчишки есть возможность использовать силу и обратить лианы в лед, тем самым разрушив их. Но страх используется как контроль. Он не позволяет этого сделать, потому что мальчишка боится высоты». Хью тяжело дышал, обходя зверя вокруг и глядя ему в глаза. Дракон не атаковал. Дым все еще вырывался из закрытой пасти, а чудовищного размера когти срывали старые плиты на полу башни. Но он выжидал, слушая слова мастера. Эверетт продолжил. «Лис использует для контроля свой страх. Ты должен найти свою точку опоры, свою точку контроля. Чувствуй себя. Ты должен видеть. Видеть всегда и анализировать. Чем скорее, тем лучше. Видение позволит тебе контролировать себя. Ты должен научиться мгновенно концентрироваться и оценивать ситуацию, определяя степень исходящей опасности. Реальной опасности. Потому как должен понять, что я не причиню вреда лису. Хью медленно поднял руку, поднеся ее к своей груди, на которой поблескивал шестигранный медальон мастера. Тем самым он показывал ученику, что активирует амулет, не позволяющий использовать силу обращения. «Я прекращу, только кивни!» Эверетт глядел на дракона из-под лобья, ожидая ответа. Зверь напрягся всем огромным телом и устремил свой взгляд на лису, оплетенную колючими лианами. Дыхание его снова стало прерывистым, а глаза вспыхнули синими углями. Келлиер стиснула зубы, не желая показывать Рейну свой страх и провоцировать его. Она понимала, что он должен справиться сам. Она потерпит. Это важнее. «Думай, Броган, ты должен видеть ситуацию и понимать, что в данном случае ты не один. Должен научиться принимать помощь от посторонних, взаимодействовать, работать в группе». «Я один. Я должен справиться один», — выкрикнул срывающимся голосом Рейн, оборачиваясь обратно в человека, едва держась на ногах. Черные волосы липли к его мокрому лицу. «Глупость!» — выкрикнул Хью, довольный результатом. Смог трансформироваться в гневе, смог удержать оборот. «Взаимодействуй! Твой товарищ все еще наверху, пока ты медлишь. Не человек в звере, зверь в тебе!» «Повелевай им, Броган! Приказывай ему!» Рейн тряхнул головой. Правая рука вновь до самой шеи покрылась чешуей, но он не сводил взгляда с лисы. Келлиер смогла заставить свои губы двигаться. «Я в тебя верю», — проговорила она почти бесшумно, зная, что дракон ее услышит. Эти слова предназначались только ему, но Эверетт едва сдержал улыбку, также отлично расслышав. Рейн с рыком ударил трансформированной рукой о каменный пол, пытаясь дышать ровнее и чувствуя, как рука становится человеческой. «Найди свою точку, сконцентрируйся!» — глухо звучал голос мастера. Броган глянул в глаза Келлиер. Они сверкали звездами, вели его, не давая потеряться среди хаоса силы, разрывавшей его тело и сознание. «Заморозь лианы, мелкий!» — хрипло велел Рейн. Он встал устойчивее, не отводя взгляда. Келлиер послушно кивнула и опустила руки на лиану. Та побелела, покрываясь инеем, становясь хрупкой и ломкой. Закончив свое дело, лиса сжала обе ладони в кулаки и изо всей силы ударила по растению, что удерживало ее над залом. Она заставила себя не кричать, заставила верить до последнего, устремляясь вниз и ожидая неизбежного удара. Но ничего не произошло. Громадные крылья расправились под нею, принимая на себя, не позволяя упасть и плавно опуская на землю. Келлиер схватилась за рукав обратившегося Рейна и без сил уткнулась лбом в его плечо. «Спасибо». «Извини», — глухо проговорил дракон и потрепал ладонью белоснежную макушку соседки. «Доверие, вот твой первый урок. Зачет, Броган, зачет». Хью стер испарину со лба рукавом рубашки. «Я запомню урок. Прошу прощения за свою несдержанность, мастер Эверетт». Рейн склонил голову, гадая, вернется ли кольцо смирения на его шею. Хьюго повел рукой, приводя кабриум в первоначальный вид, и вздохнул, привычно упирая руки в бока. «Просишь прощения, значит, действительно что-то понял. Я рад. Приведите себя в пристойный вид и ступайте к ректору. Он желал видеть вас после занятия». «Зачем?» – растерянно спросила лиса, сильнее сжимая рукав Рейна. «Вот у него и спросишь». Нетерпеливо ответил Хьюго. «Все, свободны».